91. Обратим внимание на некоторое как бы неудачное действие, но которое в основе своей имеет как бы особое значение. Иногда можно наблюдать, как человек совершает какие-то действия почти без возможности успеха, но нечто заставляет его действовать именно так. Подобные действия обычно бывают не дурными по существу, но неотплачиваемы часто несправедливо. Все это кармические платежи. Получающий, конечно, забыл о них и растерял по пути многие духовные накопления. Но платящий, тем не менее, стремится отдать долг, хотя бы даваемое одеяние уже было не по мерке. Тем не менее, долг будет заплачен, если даже его не сумеет принять. Можно также наблюдать платеж за других, близких по сердцу лиц. 92. Древнее сказание передает, как некий царь, желая освободиться от всех посторонних влияний, спросил совета у мудреца. Тот сказал: «В сердце своем найдешь освобождение». Но царь возмутился, отвечая: «Недостаточно сердца, стража вернее». Тогда мудрец простился, говоря: «Главное тогда – не спи, царь». В сказании указано, как единая защита – наше сердце. Недаром все учения предписывают перед сном молитвы, чтобы утвердить благую связь. Человечество не любит подумать, что больше трети жизни оно проводит во сне, подвергаясь особым и неизвестным воздействиям. Наука мало уделяет вниманию значения сна, этому пребыванию в тонком мире. Разве не нужна крепкая связь с иерархией, когда мы на пороге неведомого нашему обычному сознанию? Подумайте, почти половина жизни проходит вне земного существования. Конечно, продолжить сознание в следующую область поможет сердце, готовое ко всем тем мирам. Кто же захочет иметь участь царя, положившегося лишь на стражу? 93. Во всех заветах явлены символические повести, как пустынники и святые заставляли демонов служить и работать на пользу. Действительно, это вполне возможно в случае бескорыстного импульса. Утверждаю, насколько все темное служит построению, когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие может быть опасным и губительным. Раздражение, полное империла, открывает доступ темным. Где раздражение, туда направляются разные пришельцы, стремящиеся поживиться и усилить действие яда. Сколько ткани порвано, сколько испытаний, опытов нарушается к радости злобствующих. Советуйте принять это не как сказку, но как опасную действительность. Не исчезает начало добра и зла. 94. Здоровье есть следствие прошлого. Потому мудрее хозяина позаботиться о том, чтобы не создавать последствий. Понять нужно сущность учения преображающего сердца. Если это не важно и не наполняет жизнь, то все слова и знаки обращаются в ненужный мусор. 95. Признательность есть одно из самых реальных по последствиям понятий. Можно приучаться к нему даже на мелочах. После в школах нужно говорить о признательности как о залоге благосостояния. 96. Болезнь от греха, говорит Писание. Скажем, болезнь от несовершенства прошлого и настоящего. Нужно знать, как приступить к излечению болезни. К огорчению всех врачей совершенствование будет истинной профилактикой. Можно понять, что совершенствование начинается от сердца и имеет не только пространственное значение, но и узкоматериальное. Матери носят детей у сердца, как панацея успокоения, но обычно не знают, что держание у сердца есть мощное воздействие. Так и в тонком мире мы берем к сердцу для укрепления и излечения. Конечно, сердце теряет много энергии от столь сильного применения. но также не раз изображалось сердце матери, пронзенное мечами и стрелами, символ вобрания в сердце всех явленных болей. Не только выраженные болезни, но и при зародышах их особенно действительно излечение сердцем. Теперь почти забытое средство, но оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо воздействием сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших примесей крови. Ту заботу о сердце дающем нужно не забывать при мысли о совершенствовании. 97. После двух недель кажущегося поверхностного устремления человек приходит к заключению или о своей непригодности, или об отсутствии высшего мира. Между тем, тот же самый человек говорит слуге своему после года службы: «Слишком краток срок, еще не могу повысить тебя». Даже в земных низших делах люди понимают значение сроков. Лишь в соображении высшего порядка люди не хотят знать сущность усвоения. Трудно говорить тем, кто сердцем не дорос или успел угасить его. Казалось бы, огни сердца очень естественны и просты в проявлениях, но какие долгие сроки нужны, чтобы это соединяющее понятие низшего с тонким миром обозначилось в физическом мире? Конечно, множество огней требует приспособления к ним, чтобы ввести кажущуюся случайность в цепь ритма. Мало кто стремится стать вселенским гражданином. Много кто забот требует сознания это, и наблюдательности, и зоркости, и прежде всего неукротимого устремления. 98. Как же внушить неготовым людям, что предмет мира высшего заслуживает сердечного отношения? Трудно с людьми, ничего не знающими. Но еще труднее с людьми, проглотившими учение как ложку похлебки. От них можно ждать особого предательства и извращения. Нет такого знамения, которое бы убедило совращенное сознание, что ему нужно смотреть не столько на ближних, сколько внутрь себя. Как можно видеть огни, когда глаз ищет морщинку на лице соседа? Можно холодным сердцем удивляться и сомневаться в достижении другого и засыпать золою каждую искру сердца. Удивляетесь, как люди могут глотать без вреда яды, но не подумайте, откуда пришел иммунитет. Не от строения стенок желудка, но от огня, заложенного в сердце. 99. Несбыточным может казаться новый тонкий мир тем, кто не обращал внимания на так называемые феномены, удостоверенные фотографиями, их случаями и подписями свидетелей. Припомним, кто-то отзывается на космические явления. Кто-то слышал дальние голоса. Кто-то участвовал в тонком мире, видя его. Кто-то светился. Кто-то поднимался на воздух, кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, кто-то поглощал яды без вреда, кто-то не нуждался во сне, кто-то не нуждался в пище, кто-то мог видеть через твердые тела, кто-то писал двумя руками, кто-то мог привлекать животных, кто-то мог понимать язык без знания его, кто-то мог понимать мысли. Кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу. Кто-то не чувствовал боль. Кто-то среди снега развивал жар сердца. Кто-то мог не чувствовать утомления. Кто-то мог помогать лечением. Кто-то мог явить знание будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях. Главное в этом преображении, что все отдельные части его уже явлены, даже среди несовершенного существования. Значит, при определенном устремлении можно сильно подвинуть человечество к преображению всей жизни, Потому будем помнить о великом огне, его здании огненном, сердце. Ведь не сказка, но дом духа. Люди хотят свидетельства, но перед ними множество удостоверений. Значит, прежде всего, нужно помнить о них и понять силу мысли и огня сердца. Думайте. Мышление указывает человеку знание культуры. Сто. Целители разделяются на две группы. Одна являет исцеление наложением рук или непосредственным взглядом. Другая на расстоянии посылает сердечный ток. Конечно, для будущих построений второй способ имеет преимущество. При сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного, но не отягощая его внимание, можно лишь действовать на больную часть, поддерживая организм в борьбе за равновесие. Вы знаете, насколько неощутимы наши касания, чтобы не нарушать самодеятельность. Также вы помните, насколько мы избегали физических проявлений, допуская их, насколько нужно было для очевидности известной ступени. Мы стремимся дальше, как только увидим понимание. У нас зовут лентяя нарушителем закона жизни. Целители сердечным током действуют как в физическом, так и в тонком теле. Нужно обращать внимание на феноменальную сторону жизни. Она гораздо существеннее, нежели кажется.